Однако прежде чем отправиться к Гришину, я решила заручиться мамулиной поддержкой. Но звонить ей предложила Агатке. Сестрица вызывала у нее куда больше доверия, нежели я. Разговор с мамой длился 5 минут и заслуживал 10 баллов по 5-бальной шкале. Обойдя все острые углы, Агатка смогла убедить маму, что к Гришину у нее дело чрезвычайно важное и конфиденциальное, и даже намекнула, что благополучное разрешение этого дела скажется на нашей карьере самым благотворным образом. На счастье, мама, впервые после долгого отсутствия появившись на работе, была весьма занята и из всего сказанного уловила главное. Агатке до зарезу надо, чтобы Гришин ей помог. Пообещала с ним немедленно связаться, перезвонила буквально через 20 минут и милостиво сообщила, что он нас ждет. Я-то думала, что нам придется ехать в Успенскую Слободу, но оказалось, что офис Гришина находится в гостиничном комплексе «Олимпик», который тоже принадлежал ему. Спешно загрузившись в Агаткину машину, мы отправились на площадь Космонавтов, главной достопримечательностью которой и являлся «Олимпик», довольно унылое здание в 9 этажей, построенное еще во времена Союза. Козырек над входом украшала олиповатая вывеска с разноцветными огнями, которым в темное время суток надлежало придавать зданию праздничный вид, но общее впечатление серости изменить они были не в состоянии. Дворники счищали с тротуара грязный снег, а я почувствовала внезапную тоску по родному участку. Стоит он неприбранный, потому что замену мне до сих пор не нашли. Скрежет лопат по асфальту у сестрицы вызвал иные чувства, она поморщилась точно от зубной боли. Поднявшись по лестнице, мы вошли в просторный холл, где шныряли люди в рабочих комбинезонах. За стеной визжала то ли пила, то ли электродрель. Двое мужчин, взгромоздясь на стремянке, шпаклевали стены. Агатка, аккуратно обходя неизбежный во время ремонта мусор, направилась к боковому коридору, шаря в сумке в поисках телефона. Навстречу нам выпорхнул молодой человек в темно-сером костюме. Его облик резко контрастировал с окружающей обстановкой. На нас он, конечно, обратил внимание и притормозил. «Вы кого-то ищете?» «Господина Гришина», — ответила сестрица. «Идемте, я вас провожу». Длинным коридором мы проследовали к кабинету с золотой табличкой, предусмотрительно прикрытой пленкой. «Сюда, пожалуйста». Парень еще только тянулся к дверной ручке, когда дверь распахнулась, и мы увидели Виктора Степановича. В отличие от нашего провожатого, одет он был демократично, в джинсы и толстый свитер. «Здравствуйте», — в 2 голоса сказали мы. Гришин расплылся в улыбке. «Рад вас видеть, милые девушки. Прошу прощения за беспорядок. Надумал к туристическому сезону отремонтировать холл и сделать перепланировку 2-го этажа. Там будут номера люкс и президентский номер». «А он что, собирается к нам с визитом?» — не удержалась сестрица от язвительности. «Кто знает», — засмеялся Гришин. «Хотите взглянуть? На 2-м этаже откроется еще один ресторан». Он же несся по коридору, продолжая рассказывать. Перспектива болтаться по этажам мне не улыбалась, но в преддверии малоприятного разговора стоило дать возможность дядьке немного порадоваться. Я потрусила следом, Агатка зло фыркнула, но поплелась за мной. Гостиницу решили не закрывать, чтобы не нести убытков. «Сейчас пользуемся боковым входом, не очень удобно, но...» — продолжал трещать Гришин. Энергия в дяде била ключом, глаза горели, смотреть на него было приятно, чувствовалось, человек увлечен своим делом. Представить Виктора Степановича в роли злодея, бестрепетной рукой отравившего женщину, становилось все труднее. Экскурсия заняла 30 минут, наконец мы вернулись в кабинет. Обстановка здесь была спартанская, ничего лишнего. «Может быть, пойдем в бар?» — всполошился Гришин. Агатка, которую экскурсия в конец доконала, поспешно ответила: «Нет-нет. Тогда выпьем кофе тут». Хозяин устремился к кофемашине, стоявшей в углу, и принялся хлопотать. На месте ему явно не сиделось. Агатка горестно закатила глаза, пользуясь тем, что Гришин стоит к нам спиной, но терпеливо помалкивала. Виктор Степанович подал чашку кофе мне, потом сестрице, и с третьей чашкой устроился за своим столом, сдвинув бумаги в сторону. «Ваша маменька сказала, у вас ко мне важный разговор», — весело произнес он. «Конфиденциальный», — кивнула Агата. «Вы друг нашей семьи», — решила она немного польстить хозяину и продолжила с некоторой суровостью. «Вот мы хотим поговорить с вами, чтобы внести некоторую ясность, прежде чем в дело вмешаются соответствующие органы». Упоминание об органах произвело впечатление. Гришин замер, так и не успев донести до рта чашку. «Я не очень понимаю». «Дело касается Авроры Леонидовны Багрянской. Вы ведь были хорошо с ней знакомы?» «Да, конечно. Милая была женщина, царство ей небесное, но...» «Виктор Степанович, вам должно быть известно, что Багрянская почувствовала себя плохо, возвращаясь с приема, устроенного вами. Она потеряла сознание в своей машине и была доставлена в больницу». «Конечно, мне об этом известно». «Вскрытие показало наличие в крови некоего препарата, который спровоцировал приступ. Врачи исключают возможность своей ошибки». Чашку Гришин все-таки поставил на стол, но растерянности в его лице только прибавилось. Ее сын, узнав об этом, обратился к нам. Он не заинтересован в огласке этих фактов. «Но от меня вы что хотите?» «Учитывая, где она находилась за несколько минут до внезапного приступа, у нас возникла мысль, что во время приема...» «Вы что, хотите сказать, ее отравили?» — выпалил Гришин. «И думаете, что я имею к этому отношение?» «Давайте избегать эмоций», — мяукнула Агатка, но предложение ее осталось без внимания. Виктор Степанович Пунцова покраснел и дернул ворот свитера. «Да это полный бред!» Во время приема официантка поднесла Багрянской рюмку текилы как знак особого внимания с вашей стороны. «Кто вам это сказал?» — завопил Гришин. «В тот момент я находилась рядом с Авророй Леонидовной», — подала я голос. Гришин уставился на меня в праведном негодовании. «Но этого не может быть. Я хочу сказать, ничего подобного не было. Конечно, я знал, что Аврора из всех напитков предпочитает текилу. Она не раз говорила об этом. Мы довольно часто встречались, иногда выпивали. Но никому из официантов я такого поручения не давал. Зачем? Куда проще было подойти самому и выпить вместе с гостьей». «Вы абсолютно уверены в своих словах? Надеюсь, вам не надо объяснять». «Я уверен», — отрезал Гришин. «Конечно, уверен». «Тогда возникает вопрос. Зачем официантке это выдумывать?» «Вот именно. Я хотел бы знать, пусть объяснит». «Вы сможете узнать девушку?» — повернулся он ко мне. Я кивнула. «Во время приема работали две группы официантов», — продолжил Виктор Степанович. «Несколько новичков из тех, кого наняли на работу в Успенскую слободу, и пятеро отсюда из Олимпика им в помощь. Пройдемте в отдел кадров, там все личные дела. Посмотрите фотографии». Предложение показалось мне дельным, хотя фотографии могли отличаться от оригинала. Я попробовала мысленно представить девушку-официантку. Вместо лица размытое пятно. В памяти остались белая блузка и темные волосы со стрижкой каре. Мы спешно покинули кабинет. Молодой человек в костюме, ранее сопровождавший нас с Агаткой, был в комнате напротив. Виктор Степанович попросил его к нам присоединиться. «Николай как раз отвечал за банкет», — пояснил Гришин, — «и подбирал для него официантов». «А что случилось?» — забеспокоился Николай. «Совершенно нелепая история», — буркнул Виктор Степанович. Такой ответ беспокойство его подчиненного лишь усилил. Отдел кадров находился в другом крыле здания. В довольно просторной комнате три женщины, каждая за своим столом, пили чай. Появление Гришина, как видно, никто не ждал. Дамы несколько суетливо убрали чашки и с интересом на нас уставились. «Лариса Ивановна», — обратился Гришин к тучной тетке в парике, — «приготовьте личные дела наших официантов». «Все?» — спросила она, поднимаясь. «Только женщин». Лариса Ивановна с легкостью, удивительной в таком теле, подошла к застекленному шкафу и через пару минут положила передо мной пачку личных дел с фотографиями в левом верхнем углу. К тому моменту я успела устроиться за одним из столов. Я бегло просмотрела личные дела. На двух фотографиях лица женщин показались знакомыми. Я долго их разглядывала, но дать утвердительный ответ не решилась. «Можно с ними увидеться?» — спросила виновата. Виктор Степанович кивнул Николаю, тот, взглянув на фото, тоже кивнул. «Мартынова и Петракова обе сегодня работают. Пригласи их сюда», — приказал Гришин. Молодой человек удалился. Вернулся минут через 15 в сопровождении двух девушек. Все это время мы сидели молча. Виктор Степанович хмурился, сосредоточенно рассматривая пол. Его подчиненные, сообразив, что хозяин к разговорам не склонен, тоже помалкивали, переглядывались с недоумением, как видно, гадая, что происходит. Беглого взгляда на вновь прибывших было достаточно, чтобы понять. Ничего общего с разыскиваемой девицей они не имеют. Одна была слишком высокой, вторая — полноватой. К тому же у первой волосы длинные, собранные в аккуратный хвост, у второй — стрижка под мальчика. И то, и другой года 22-23, а та, что была нужна мне, выглядела лет на 27. Агатка посмотрела вопросительно, а я покачала головой. Девушки топтались у двери, пауза затягивалась. «Идите», — кивнул им Виктор Степанович, и они поспешно удалились, так ничего не поняв. У меня возникли вопросы, но задавать их я не торопилась. Мы вернулись в кабинет Гришина. Николай нас сопровождал. Хозяин нервничал все больше, его нервозность передалась подчиненному. «Вот видите», — неуверенно начал Виктор Степанович, устраиваясь за своим столом. «Это делает наши подозрения еще более вероятными», — с кривой усмешкой сказала Агата. До него не сразу дошел смысл сказанного. Гришин сидел некоторое время, таращась на нее, потом очень натурально схватился за сердце. «Вы намекаете, что кто-то мог проникнуть на банкет под видом официантки?» Николай переводил взгляд с работодателя на Агатку в полном обалдении, силясь понять, что происходит. «Вы были на банкете?» — задала я ему вопрос. «Разумеется, был. И помните всех официантов, обслуживающих банкет?» «У меня есть список», — не дожидаясь моей просьбы, парень поспешил в свой кабинет и вскоре вернулся. «Вот», — протянул он мне лист бумаги со столбиком фамилий. «Девушка примерно моего роста, лет 27, лицо слегка вытянуто, темные волосы». «Черт, это был парик», — буркнула я. «Ну, конечно, парик. Очень густые темные волосы со стрижкой каре». Сообразив, что название стрижки ничего мужскому разуму не говорит, я схватила карандаш и сделала набросок. Вот так примерно выглядели ее волосы. С лицом проблема, не дал бог таланта к написанию портретов. Цвет глаз карий или желтовато-карий, но с небольшой, губы пухлые. Хотя цвет глаз легко изменить, подумала я. Если девица позаботилась о парике, могла и цветными линзами обзавестись. Кто из девушек, перечисленных здесь, подходит под описание? Николай хмурился, видимо, пытаясь вспомнить, через минуту покачал головой. «Дело в том, что многие пришли на работу в Успенскую слободу всего за пару дней до банкета. Людей мы начали набирать еще за месяц до открытия комплекса, но далеко не все подходят для этой работы. Нам хотелось, чтобы это были люди с опытом. Штат до сих пор не укомплектован полностью. В слободе я бываю не чаще 3 раз в неделю». «Мы как раз ищем менеджера», — пришел ему на помощь Гришин. «Нагрузка у Николая Павловича слишком большая». «Поправьте меня, если я что-то недопоняла», — подняв руку, сказала Агатка. «Официантов в слободу только-только приняли на работу, и Николай, и вы, Виктор Степанович, толком никого из новичков не знали, и перезнакомиться между собой они не успели. К тому же на помощь им прибыли официанты из здешнего ресторана». «Ответственное мероприятие», — затараторил Николай. «Все должно быть на высшем уровне. Всех, кто здесь работал, я абсолютно уверена, новички...» «Вот именно», — вздохнула Агатка. «Народу пруд пруди, волнение то да сё. В суете легко перепутать своих и чужих». «Я не понимаю», — еще больше нахмурился Николай. Гришин оказался куда понятливее. Покивал с отрешенным видом и произнес: «Боже мой!» Виктор Степанович повернулся к нему Николай, устав теряться в догадках. «Иди, Коля», — махнул он рукой. Как только за менеджером закрылась дверь, он придвинулся к нам, навалившись грудью на стол, и спросил шепотом: «По-вашему, это было спланировано?» «Не будем спешить с выводами», — ответила Агатка. «У нас есть список, проверим остальных». «Я никому не давал поручения, о котором говорит Ефимия Константиновна», — затряс головой Гришин. «Вы понимаете, никому». «Если все это вашей сестре не привиделось, меня подставили», — перешел он на хрип, здорово меня напугав. «Завистники, вы не представляете, сколько у меня врагов. А почему? Потому что я вкалываю, как проклятый. Потому что отдыхал последний раз 5 лет назад, потому что...» «Виктор Степанович, об этих странных, мягко говоря, событиях пока знает очень ограниченный круг лиц. Возможно, мы во всем разберемся сами. С вашей помощью, разумеется», — напомнила Агатка. «Вдруг девушка найдется и объяснение ее словам тоже». «Я верю, что вы хотите мне помочь, но...» «Это все мемуары Авроры, да?» — вновь перешел на шепот Гришин и покосился на дверь. Она постоянно твердила, что это будет бомба. «Доболталась старая дура», — с печалью закончил он. Идея вселенского заговора по-прежнему вызывала у меня сомнения, но теперь становилась все более вероятной. Вместе с Гришиным мы отправились в Успенскую слободу. Он предпочел свою машину и, оставшись в одиночестве, все взвесив по дороге, заметно успокоился. Если мне идея заговора казалась невероятной, то он тем более склонен был считать, что я, мягко говоря, фантазирую. Не было никакой официантки, и поднесенной ею рюмки тоже не было. Неприятности ему не нужны, а они непременно возникли бы, окажись все это правдой. Однако слова о компетентных органах даром тоже не прошли, и Гришин все еще хотел нам помочь. Расчет его был прост. Если следов липовой официантки не обнаружится, нам придется с миром убраться во свояси, потому что на поверку останутся лишь слова, никем и ничем не подтвержденные. Однако и его, и нас в слободе ждал сюрприз. Из тех официантов, что обслуживали банкет, на рабочем месте оказалось 5. 3 девушки и 2 молодых людей. Их пригласили в кабинет администратора, где в тот момент находились мы с сестрой и Гришин. Ни одна из приглашенных на ту самую официантку не походила. Гришин вздохнул заметным облегчением, а я полезла с вопросами к 5, что жалось ближе к двери. Вопросы касались банкета и поначалу ничего не дали. То, что они могли сообщить, я уже знала от Гришина и его менеджера. Обслуживанием банкета руководил Николай, официанты были 2 знакомы друг с другом. Для 3 банкет был чем-то вроде боевого крещения, и никого из клиентов они припомнить не могли. Мэр и еще несколько граждан, регулярно появлявшихся в местных новостях, не в счет. На девушку с темными волосами и стрижкой каре никто внимания не обратил. И тут один из молодых людей произнес: «Я ее видел». «Все свободны», — вмешалась Агатка. «А ты останься», — кивнула она парню, тем самым едва его не спугнув. Он принялся переминаться с ноги на ногу, не зная, куда деть руки. «Рассказывай», — попросила сестрица. «Я ее не в зале видела, а в коридоре. Мне в туалет надо было, а она шла навстречу. Наверное, из туалета возвращалась. Улыбнулась мне и кивнула. Я тоже кивнул. Красивая девушка. Раньше я ее не встречал и подумал, что она из Олимпики. Девчонки у нас все молодые, а она постарше и такая уверенная в себе. На бейджике имя Марина, а бейджик не такой, как у нас». Я оглянулся, она как раз вошла в зал, вот и все. «А после этого ты ее видел?» — спросила я. Парень покачал головой. «Народу много, мы с ног сбились. После банкета я удивился, что ее нет с нами. Еще подумал, наверное, уже ушла. Хотя все, кто был из Олимпика, здесь остались. Мы посуду убирали до 1 ночи. А потом нас на микроавтобусе по домам развезли. Мне девушка понравилась, было жаль немного, что не познакомились». «Значит, больше ты ее не видел», — в раздумье произнесла Агатка. «А в котором часу примерно вы столкнулись в коридоре?» «Мэр приехал в 7, а это было 40 минут. Может, больше, но точно ближе к началу приема». «Спасибо», — улыбнулась я, — «ты нам очень помог». Вопросительно взглянув на Гришина, парень удалился. «Невероятно», — пробормотал Виктор Степанович с легкой бледностью на физиономии и вновь схватился за сердце. «Завтра по городу поползут слухи». «С чего вы взяли?» «С того, что люди догадливые и любят поболтать. О Багрянской мы не сказали ни слова. Все равно очень скоро они поймут, к чему все эти вопросы». «Можно найти приемлемое объяснение. У кого-то из присутствующих пропала ценная вещь. Не будем уточнять, какая, чтобы не завраться. Подозревается одна из официанток. Ссоры из избы выносить не хотят, оттого в милицию не заявляют. Как вам?» Гришин махнул рукой. «Мне уже все равно, в голове не укладывается. Откуда взялась эта официантка?» «Давайте пройдем в тот самый коридор, где парень ее встретил. Возможно, ответы появятся».